На окраине поселения Акхору, по распоряжению Камилы, сервиторы выкопали яму размерами 100 на 65 метров, и при первой же выемке грунта обнаружилось многообещающее количество находок, происхождение которых нельзя было приписать ни Акхору, ни Империуму. Но сейчас половина сервиторов, нестроенными рядами, стояла под обширным тентом, установленным на краю раскопа. Мысль о том, что сервиторам необходимо устраивать перерывы в работе, не посещала Камилу до того самого момента, пока адепт Спуллер не поставил ее в известность, что из-за угрозы теплового удара вынужден отстранить от работы 6 землекопов. Сервиторы не чувствовали ни усталости, ни голода, ни жажды, а потому продолжали работать до полного истощения. Тем не менее, в первый же день они достигли результатов, о которых Камила могла только мечтать. Раскопки были организованы к востоку от поселения Акхору, носящего название Акалтепик и расположенного в 300 километрах севернее горы. В отличие от унылых солончаков, местность здесь отличалась роскошной растительностью. Название деревни в переводе с местного наречия означало «водяной дом», и Камила пришла к заключению, что этот термин относится к каноэ, на которых обитатели подземной деревни ловили рыбу в расположенном рядом озере. Акхору строили свои жилища под землей, что позволяло укрыться от палящих лучей солнца и сохранять более или менее постоянную температуру, создавая, на удивление, комфортные условия для жизни. Камила не раз посещала жителей Акалтепика, находя их спокойными и вежливыми, а языковой барьер преодолевался при помощи минимального набора жестов, выражающих уважение и доброжелательность. Сервиторы Камилы раскопали давно заброшенные поселения Акхору. Лучшее объяснение этому обстоятельству, полученное при помощи лексикографа, звучало как плохие сны. Адепт Спуллер не придавал значения такому толкованию, считая его примитивным суеверием или ошибкой перевода, но Камила, после того, как прикоснулась к найденному шлему, не могла с этим согласиться. Ей нравилось пребывание в этом мире, и Камила наслаждалась неспешным и расслабленным темпом жизни, а также тем, что здесь на нее не давило наследие прошлого. Она сознавала, что Акхору живется нелегко, но для нее самой экспедиция стала желанной передышкой от беспокойной суеты летописца 28-й экспедиции. Мужчины племени, не снимая масок, отмахивались от жужжащих насекомых, лежа в тени высоких деревьев, увешанных яркими пурпурными плодами. А женщины трудились на берегу озера, изготавливая длинные копья для охоты на рыбу. Даже дети здесь никогда не снимали масок, и это поначалу вызвало у Камилы замешательство, но постепенно она привыкла к этому, как и ко многим другим реалиям местной жизни. Дикорастущие травы и поля созревшего под солнцем урожая колыхались от дуновения легкого бриза, и Камила ощутила покой, какого не знала уже много лет. Этот мир обладал своей историей, но она была погребена очень глубоко, намного глубже, чем в любом другом мире, где приходилось бывать летописцу. Ей нравилось наслаждаться тем, что было перед глазами, а не испытывать постоянное давление истории. Рядом с длинным полотнищем брезента, на котором были разложены сегодняшние находки, опустился на колени Лемюэль. Его внимание привлек обломок, похожий на часть полированного керамического диска. «Очередная выставка сокровищ», — сухо произнес Лемюэль. «Теперь я понимаю, почему меня сюда тянет». Камила улыбнулась. «Да, это действительно сокровище, и его происхождение не имеет отношения к человечеству, я в этом уверена». «Вот как», — удивился Лемюэль, постукивая костяшками пальцев по плоскому краю диска. «Это очень интересно. Кто же тогда создал все это?» «Я не знаю, но кто бы они ни были, эти существа вымерли десятки тысяч лет назад». «Что ты говоришь? А выглядит так, словно этот предмет был изготовлен только вчера». «Да, Материал, из которого он сделан, похоже, не подвержен старению». «А как же ты узнал о его возрасте?» – спросил Лемиэль, глядя ей прямо в глаза. «Он знает, но откуда?» Камила помялась. «По глубине залегания находок и, вероятно, благодаря накопленному опыту. Я провела много времени, копаясь в руинах Терры, и неплохо научилась определять возраст находок». «Пожалуй», – протянул Лемиэль. Он повертел в руках обломок диска и внимательно присмотрелся к месту разлома. «Как ты думаешь, из чего он сделан? Он гладкий, словно фарфор, однако внутренняя структура напоминает органические соединения вроде кристалла». «Дай-ка я взгляну», — попросила Камила. Лемиэль протянул ей осколок диска, и в этот момент его пальцы скользнули по руке Камилы выше края перчатки. Она почувствовала, как между ними проскочила невидимая искра, а перед глазами возникла белостенная вилла, окруженная фруктовым садом, у подножия горы с плоской широкой вершиной. С террасы на крыше махала рукой женщина с эбонитово-черной кожей и очень грустным лицом. «Ты в порядке?» – спросил Лемиэль, и видение мгновенно рассеялось. Камила тряхнула головой, прогоняя тягостное впечатление. «Все прекрасно, это просто жара», — сказала она. «Не похоже, чтобы этот предмет подвергался обработке, верно?» «Да», — согласился Лемиэль. Он поднялся на ноги и отряхнул пыль с рубахи. «Посмотри на эти пронизывающие структуру линии. Это линии роста. Предмет не был отштампован на станке или отлит в форме. Этот материал, чем бы он ни оказался, рос и в процессе роста формировался. Это напомнило мне работу одного человека, которого я знал в Сангхе, еще на Терри. Его звали Бабачи. Это был очень тихий и незаметный человек, но из всего, что росло, он мог сотворить настоящее чудо. А в тех местах, откуда я родом, это большая редкость. Он называл себя арбоскульптором и мог придать самую причудливую форму любым кустам и деревьям». Лемиэль улыбнулся, погружаясь в воспоминания. «При помощи секатора, деревянных досок, проволоки и веревок Бабачи превращал выбранный саженец в стул, скульптуру или арку, во все, что бы ни пришло ему в голову. Мой парк из алычи, мирта и тополей со временем превратился в подобие благотворительной столовой Нартана Дьюма из Фанкаоса». Камила взглянула на Лемиэля, решив, что он шутит, но тот говорил вполне серьезно. «Звучит экстравагантно», — заметила она. «Да так оно и было», — засмеялся Лемиэль. «Моя жена здорово рассердилась, когда узнала, сколько это стоит, но мне все равно понравилось». Камила заметила тень, пробежавшую по лицу Лемиэля при упоминании о жене, и решила, что это, вероятно, и была та темнокожая женщина из ее видения. Но интуиция, не имевшая никакого отношения к ее дару, удержала от расспросов. «Я думаю, что это тот же самый материал, из которого состояли гиганты», — сказала она. «Как ты их назвал?» «Сербатиды». «Да, сербатиды», — кивнул он. «Гиганты среди людей, как и наш благородный повелитель». Камила улыбнулась, вспомнив о первой встрече с Магнусом Красным, когда он вышел из пещеры в горе. Какие видения предстали бы перед ней, если бы она дотронулась до Алого Короля? Эта мысль одновременно ужаснула и взволновала ее. «Он великолепен, не правда ли?» «Да, внушительная личность», — согласился Лемиэль. «Мне кажется, ты права насчет диска. Он выглядит точно так же, но трудно себе представить, чтобы выросло такое огромное создание, как те гиганты». «Согласна. Как ты считаешь, Акхору разрешат мне изучить гигантов?» «Не знаю. Может быть, надо спросить их». «Наверное, я так и сделаю», — решила Камила. «Я уверена, они представляют собой нечто большее, чем кажется с первого взгляда». Камила оглянулась на поселение Акхору и увидела, что к раскопкам движется персональный спидер, раскрашенный в красный и кремовый цвета легиона Тысячи Сынов. Широкий дискообразный аппарат скользил над самой землей, оставляя после себя шлейф ионизированной пыли. На спидере, словно на античной колеснице, стоял одинокий Астартес. «Твой приятель?» – спросил Люмиэль. «Верно», – ответила Камила, когда огромный диск опустился на землю рядом с ней и Люмиэлем. Управлявший спидером воин снял шлем. Об этом заботились лишь немногие Астартес, частенько забывая, что простым смертным трудно отличить их одного от другого, когда головы закрыты броней. Волосы этого воина частично поседели, так что в его длинных косах светлые пряди перемешивались с рыжими, а лицо было испещрено глубокими морщинами, словно научный склад ума каким-то образом повлиял на нестареющий организм Астартес. При первой встрече Камила отметила бледный цвет его кожи, но сейчас, как и у его собратьев, лицо воина покрылось темно-коричневым загаром. После путешествия по поверхности планеты его доспехи покрылись слоем пыли, и миниатюрный ворон в центре символической звезды был почти незаметен. «Добрый день, госпожа Шивани», – произнес Астартес слегка охрипшим и грубоватым голосом. «Как идут раскопки?» «Очень хорошо, лорд Анин», – ответила Камила. «У нас много новых находок и столько же необоснованных теорий об их происхождении. Кроме того, я обнаружила кое-какие заметки, которые могут помочь в расшифровке надписей на мертвых камнях. Мне не терпится их изучить», – с искренним энтузиазмом сказал воин. «Ограниченный контингент летописцев, прикрепленных к 28-й экспедиции, мог бы пожаловаться на невнимательное отношение легионеров Магнуса. Но Ангху Анин был редким исключением. Он добровольно сопровождал Камилу к дальним и ближним местам раскопок вокруг горы и, казалось, разделял ее страсть к истории и урокам, которые можно было из нее извлечь». Взгляд Анина переместился на Лемюэля, и Камила поспешила представить своего приятеля. «Это мой друг, Лемюэль Гамон. Он помогает мне, подбрасывая самые невероятные теории. Люмиэль – это Ангху Анин, страж Великой Библиотеки», – добавил Люмиэль, протягивая руку. «Для меня большая честь познакомиться с тобой. Я много о тебе слышал». Анин медленно поднял руку, и ладонь Люмиэля полностью скрылась под латной рукавицей Астартес. Камила вдруг почувствовала покалывание на коже. Между Люмиэлем и Анином возникло колоссальное напряжение. Казалось, воздух вот-вот начнет потрескивать от избыточного электричества. «В самом деле», — произнес Анин, — «я тоже о тебе слышал». «Правда?» — Лемель искренне удивился. «Я не думал, что воины Тысячи Сунов обращают внимание на нас, бедных летописцев». «Только на тех, кто представляет для нас интерес», — заявил Анин. «Я польщен», — улыбнулся Лемель. «Тогда, возможно, ты читал мои произведения?» «Нет», — ответил Анин с таким видом, словно это было бы абсолютно бесполезным занятием. «Не читал». «О-о-о!» — разочарованно вздохнул Лемюэль. «Я мог бы предложить кое-какие свои вещи, чтобы ты прочел их на досуге. Я не претендую на непогрешимое предвидение, но некоторые места, особенно относящиеся к развитию общества после приведения к согласию мира 28-15, могли бы показаться интересными». «Возможно», — сказал Анин, — «но я прибыл не ради поисков нового чтения. Я привез тебе приглашение». «Приглашение? От кого?» — спросил Люмиэль. «От лорда Аримана», — улыбнулся Ангху Анин.